Из всех магистров, составляющих нашу администрацию, я, как магистр игры, по роду своей службы, пожалуй, наиболее далек от внешнего мира. Математик, филолог, физик, педагог и все другие магистры работают в общих с мирянами областях и вне кастолийских обычных школах нашей и всякой другой страны. Математика и языкознание — это основа учения. И в мирских, высших учебных заведениях преподается астрономия, физика, а музыкой занимаются и люди совершенно необразованные. Все это дисциплины древние, гораздо более древние, чем наш орден. Они существовали задолго до него и переживут его. Только игра в бисер — это наше собственное изобретение. Наша специальность, наша любимица, наша игрушка — это последнее тончайшее выражение нашей специфически кастолийской духовности. Это одновременно самое прекрасное и самое бесценное, самое любимое и вместе с тем самая хрупкая драгоценность в нашей сокровищнице. Она первой погибнет, если под вопрос будет поставлено дальнейшее существование Касталии, не только потому, что она сама по себе — самой хрупкой из наших богатств, но хотя бы потому, что для непосвященных это, несомненно, самое ненужное во всей Касталии. Если речь пойдет о том, чтобы избавить страну от всяких лишних расходов, то урежут бюджет элитных школ, сократят и, в конце концов, перестанут отпускать средства на содержание и расширение библиотек и коллекций, ухудшат наше питание, не будут обновлять нашу одежду, но сохранят все главные дисциплины нашей «Universitas Literarum» — только не игру в бисер. Математика нужна, чтобы изобретать новое огнестрельное оружие, а что закрытие «Vicus Luzorum» и ликвидация нашей игры нанесут хоть какой-то ущерб стране и народу, в это никто не поверит. И уж подавно военные. Игра в бисер — это самое крайнее и находящееся в наибольшей опасности — часть нашего здания. Может быть, с этим и связано то, что именно магистр Луди, глава нашей самой оторванной от жизни дисциплины, первым предчувствует грядущее потрясение или первым высказывает это чувство администрации. Итак, я считаю, что в случае политических, особенно военных переворотов, игра в бисер погибнет. Она быстро придет в упадок, сколько бы отдельных людей ни продолжало любить ее, и восстановить ее не удастся. Атмосфера, которая последует за новой военной эпохой, этого не потерпит. Игра исчезнет, как исчезли некоторые высококультурные обычаи в истории музыки. Такие, например, как хоры профессиональных певцов начала XVII века или воскресные концерты в церквах начала XVIII века. Тогда человеческие уши слышали звуки, которых никакая наука и никакое волшебство не воскресят в их ангельской, сверкающей чистоте. Игру в бисер тоже не забудут, но исчезнет она безвозвратно, и те, кому случится потом изучать ее историю, ее возникновение, рассвет и конец, будут вздыхать и завидовать нам, которым довелось жить в таком мирном, таком ухоженном, так чисто звучавшем духовном мире.